Глава шестая. Через полосица. Когда я проснулась, мои спутники вместе с санями уже выбрались из ямы и вовсю развлекались. До меня доносились громкие возбужденные голоса. Я на всякий случай напряглась. Не завтрак же их так раззадорил. И поспешила скатать одеяло, прихватить сумку и подняться наверх. Благо Зим оставил для меня снежную лестницу. А причина утренней бодрости оказалась весьма проста и прозаичная. Зим усердно чаровал. И чары ему не давались. На что, посмеиваясь, знающему раз за разом указывал извозчик, развалившись на сиденье и уминая кашу прямо из общего котла, Норов то и дело тыкал ложкой и кричал. — Сейчас упустишь, Чалир. Держи крепче. Ну вот я ж говорил, крепче надо было держать. Ловите паскуду. А Зим все-таки поймал. И в его покрытых мерцающими трещинами руках судорожно забилось нечто скользкое, прозрачное, верткое. — Что это? — опешила я. Знаешь, отвлекся, повернулся ко мне и снова упустил свое нечто. А оно, почуяв слабину, рвануло на волю, хлестнув зазевавшегося Зима хвостом по лицу. Он с руганью отшатнулся и прижал ладонь к горящей щеке. Норов радостно заржал. А нечто закружилось над знающим на издевательской высоте. Вроде близко, но не подпрыгнуть. Но Зим прыгать и не собирался. Решительно закатав рукава рубахи, он с привычными душой и матерью сотворил такую злую стужу, что я от неожиданности едва не полыхнула, а Норов подавился кашей и, уронив пустой котелок, нырнул в одеяло. Пес довольно фыркнул, а нечто враз застыло, заледенело, проявилось и послушной сосулькой рухнуло в подставленные руки. «Что это?» — повторила я, едва справившись с волной солнечного жара. Вертка, окунувшись в море силы, довольно заурчала и разом вобрала в себя половину моего подавленного выплеска, и после этого смогла, наконец, вернуться на привычное место хвоста. «Это?» — Зим, недовольно нахмурившись, повертел в руках сосульку. «Это я вчерашнего странника пытаюсь воссоздать». Стужа схлынула, сменившись привычным морозцем, и Норов опасливо высунулся из одеял. Тихо крякнув, он подобрал котелок с ложкой и отправился к ближайшему сугробу мыть посуду. «Зачем?» — я подняла брови. «Интересно», — проворчал знающий. «Всю ночь думал, как его сотворили, и понял. Ну и вот». Он вздохнул и потер олеющую щеку с длинной царапиной на скуле. «Но что-то пошло не так», — я хмыкнула. «Это ж Зим чары старой крови и чары стужи». «Куда мне хладнокровному недоучке, да?» — едко дополнил Зим. И я замялась. Обижать не хотелось. Только-только вроде нащупали шаткую опору для общения, но... В общем-то... В этот момент сосулька ожила, дернулась, закрутилась, изворачиваясь и тихо подвывая. Зной не стал ее удерживать, разжал руки и отпустил на волю. Она взлетела, снова став прозрачной, и замерла на той же высоте, вызывающе спустив ниже подрагивающий хвостик. Дескать, ну давай, лови меня. Я подняла голову, прищурилась на недостранника и оценила. Между прочим, очень хорошая попытка. Зим досадливо фыркнул и с прежней едкостью повторил. Для хладнокровного. Нет, для знающего, который никогда не отходил от общепринятых чар. Я примирительно улыбнулась. Ты когда-нибудь пробовал создать что-то свое? Был соблазн, признался он, оглядываясь в поисках куртки. Но руки не доходили. То работы много, то сезонная сила кончилась. Короче, боялся. Я понимающе кивнул. Как с пределами. Что изменилось? Хвост недостранника тем временем спустился чуть ниже и задергался. Чего, мол, не ловите? Зим пожал плечами. Страшно ось. При извозчике он называл меня старым прозвищем и правильно делал. Тупо страшно. Если бы вчерашняя дрянь напала на меня одного, что бы я с ней сделал? Только сдох бы без сопротивления. А я так не хочу. Если у нас есть время что-то придумать, то я придумаю. Я глянула на знающего искоса и уважительно. Оказывается, с некоторыми людьми нас роднит кое-что еще. Это правильно, Зим, с одной стороны. Но с другой, именно потому мы и горим, как дрова, сказала я, понизив голос. Потому что безоглядно рискуем, пробуя новое и неизведанное. Я полностью тебя поддерживаю, правда? Без насмешек и хладнокровных недоучек. Ну, давай ты все-таки будешь пробовать новое, когда я рядом. И подскажу, и просто прослежу. Знающий, конечно, сразу же сообразил. Ты из-за этого оказалась на гиблой тропе, да? Да, я поморщилась. Потянулась за тем, до чего не доросла без присмотра наставителя. Потому и предупреждаю. Работать над собой, пробовать новые и хотеть себя защитить – дело нужное. Но в одиночестве опытами лучше не заниматься. Чревато. Норов вернулся, пока пошился в санях, посмотрел на светлеющее небо и спросил, когда в путь. «Скоро!» — крикнули мы в один голос и снова уставились друг на друга. Не все еще выяснили, кто первый. Зим улыбнулся. Недостранник сполз пониже и нервно задергал прозрачным хвостом. «Как ребенок, я тут, поиграй со мной, дай убежать и догони». Но нам было не до игр пока. «Давай ты», — разрешила я. «Что я такое, верно?» Знающий наклонился ко мне и тревожно зашептал. «В эту пакость», — и указал на свое детище, — «я вложил больше силы, чем обычно использую, и не сразу это заметил. Не сразу. И никакой усталости, никаких неприятных ощущений, и я бы и запнулся. Вообще не рискнул бы ничего создавать, если бы не подслушал кое-что накануне, да?» Я смотрела на него, не мигая. «Еще как-то проверял себя этим утром?» «Да», — он кивнул. «Мороз получился крепче обычного, ветра сильнее, снега больше. И без особых усилий. Я ждал кашу от Норва, и Зим начал лепить небрежный снежок. Вот так. И сам не заметил, как он получился больше обычного раза в два. Я вчера весь день думал, что что-то ломать придется, как-то вытаскивать эту дополнительную силу». «А песни надо просто дать звучать», — добавила я. «И силе надо просто дать выход. Расслабиться и позволить течь, и вытекать, и творить чудеса. А для начала просто о ней узнать. И тогда ты решился на странника». «Забытые использовали как основу что-то вроде духа излома», — пояснил Зим. «Одушевленную сущность. И я попробовал подманить то, что клюнет». «Запомни», — я вздохнула, но корить за неграмотность не стала. «Дух излома — это одна из ипостасей Шамира. Так он смотрит на людей и позволяет им смотреть на себя. 4 раза в год, не больше. Ты подманил что-то другое». «А вообще людям положено его видеть?» Взгляд знающего стал острым. «Шамира. В виде той же птицы?» «Нет», — призналась я, — «его и искры-то не все видят». «И я вернусь к своему вопросу, верно? Что я такое?» «Не знаю», — беспомощно ответила я. «Правда не знаю. У меня есть кое-какие домыслы, но ты их слышал. Отсилено. Давай не будем изводить друг друга этим вопросом, ладно? У нас есть карта, есть подсказка. Давай доберемся до цели и, может быть, найдем ответ». «Может быть», — повторил Зим и снова потер царапину, нервно. «Забытые возвращаются. И все тайное становится явным», — я подмигнула. «Рано или поздно, в пределах или в обжитых землях, но ты найдешь ответ. Потому что Силь прав. Создания вроде тебя просто так не появляются. Однажды ты все узнаешь. Если в пределах ничего важного не найдется, то оно найдет тебя само, в свое время». «Звучит уныло», — он зябко поежился. Я развела руками. «Ну, извини, чем богаты?» «Челира, кудесники!» — снова напомнила себе Норов. Я хлопнула Зиму по плечу. «Поехали. Потом расскажешь, кого и как приманивал, и что пытался с ним сделать». Знающий задрал голову. Разобешенный в лучших чувствах недостранник понуро висел в воздухе и явно отчаялся привлечь наше внимание. «Эй!» — Зим мягко дернул существо за кончик хвоста. «Пойдешь с нами?» Хвост резво свернулся, а недостранник и недоветер взлетел повыше и настороженно замер. «Видимо, нет», — я улыбнулась. Но когда мы загрузились в сани, усевшись друг напротив друга, я краем глаза отметила движение воздуха над нашими головами. Недостранник покрутился, повертелся и скользнул к псу. И полетел рядом третьим ветряным потоком. У меня это телодвижение вызвало новую улыбку, а у знающего недовольное, очевидно, собой сопение. Прежде чем браться за практику, надо было узнать теорию, отчитала я Зима и достала из сумки кружку, хлеб, сыр и давно увядший, но внезапно полюбившийся укроп. Я ж тебе честно все объясняю, чего стесняешься? Почему вчера не спросил, что такое зимний странник? Да и как-то ось неудобно, когда тебя каждый раз носом тычут в недоученность, с иронией сказал Зим. Я вздохнула и клятвенно пообещала. Больше не буду. Правда, правда. С чего это вдруг такая милость? Он смешливо прищурился. Льдистые глаза потеплели до густой синевы. Тебе показался Шамир, не стала врать я. Раз он считает тебя достойным своего явления, значит, мне надо брать с него пример. Значит, что-то в тебе есть, важное и полезное. Значит, нам надо как-то работать. Карта. Знающий трезво смотрел на вещи и не искал в себе то, чего нет. Я сделала вид, что увлечена завтраком, и спрятала за капюшоном и опустевшей кружкой покрасневшие от стыда щеки. Конечно, это неправильно. Ведь ценность человека измеряется не полезностью его чар или глубиной тайн, но... Зим, понимающе хмыкнул, шустро скатал снежок. Действительно, в два раза больше обычного. Прицельно запустил им меня и попал точно в кружку, вернее, на кружку. «Спасибо», — пробормотала я. Снежок рассыпался и сыпался в кружку. «Ладно, ось!» — знающий взялся за второй снежок. «Не дурак, понимаю. Мы с тобой разных берегов и из разных краев. Но давай ты хотя бы не будешь тыкать меня в недоученость, а я постараюсь быть полезным и оправдать ваши с Шамиром ожидания и постоянно учиться». «Идет», — с облегчением согласилась я. «Это ему так моя вспышка в сердце, что ли, мозги вправила?» «Надеюсь, надеюсь». Ты, кажется, хотел замучить меня вопросами. Начинай, пока есть время. Сколько тебе лет? А чего-то этот вопрос волновал Зиму до глубины души. Ну, по меркам людей лет 13-14. А на самом деле? Я вздохнула. Всего-то 40, с хвостиком, маленьким. Всего-то? Поперхнулся Зим. Сколько же вы живете? Долго, я улыбнулась. Очень долго. Если не изводим себя опытами. А древние искры жили еще больше. Я глотнула чаю и поведала. А вообще, по легенде, искра сама решает, когда ей уйти. Поэтому может жить и 300 лет, и 500, и больше, пока не надоест. Не надоест? Снова поперхнулся знающий. Ну, безлетным вот надоело. Я кивнула на пса, который, зная себе, летел вдоль высоких сугробов. И быстро. Жизнь ценна смертью, своей конечностью. Когда за поворотом не маячит гиблая тропа, когда ты знаешь, что впереди почти бесконечность, не так ярко живешь, не так быстро дела делаешь и начинаешь скучать, потому что все на свете уже знаешь. Жизнь течет медленно, вяло и скучно. А когда понимаешь, что одно неверное движение, и все, ничего не успеешь, ничего не узнаешь и не сделаешь, вот тут ты и начинаешь ярко жить, многое успевать и втайне мечтать о вечности. Я не знаю ни одной искры прошлого, которая бы жила вечно. Все однажды уставали и тихо уходили в гробницы. Зим загрузился, уставившись в одну точку. Я его не торопила. Доела завтрак, допила чай, почистила искрой кружку, попеняла себе за то, что опять чуть что чарую. «Как вы мир-то не заполонили? Старая кровь!» — выдал вдруг знающий. «С такой-то длинной жизнью и так вас мало!» «А Шамир тоже не дурак», — я ухмыльнулась. «Он это предусмотрел. Безлетные, например, бездетные. А у пары искр может быть не больше 3 детей. А то и 2, если ребятишки разнополые. У пишущих и говорящих, скорее всего, тоже». И даже после забытых этот природный закон не изменился. Не переживай, мир мы не захватим. А если без пары, полюбопытствовал он? А у нас так не принято, я строго качнула головой. Зим понял, что дальше лезть не стоит. и направил свою любознательность в иное, более насущное русло. Кого я все-таки приманил, если не дух излома? И кого использовали за основу в зимнем страннике? Частичку безлетного, объяснила я. И ты приманил, и забытые использовали. Частичку не понял он. Как это? Безлетных изначально появилось немного. Но чтобы везде успевать и все узнавать, они наловчились делить дух на множество частичек. Точно насколько, не знаю. Много и все тут. А может... И я сама удивилась этой догадке. Поди не обошлось без дубры. Может, Шамир создал с десяток безлетных, которые позже раздробились на десятки уводящих, вестников, псов, людей и прочих одушевленных сущностей. Именно это, кстати, мы и видели звездопадом. Возвращение способности к делению или распаду, которую у безлетных отняли во времена забытых. Не знаю почему. Наверное, чтобы стужа эти чары не освоил. Забытые же все за нами повторяли. А тело? И знающий, ехавший ко мне лицом, а к дороге спиной, обернулся на пса и не до ветер. Тело им любое подходит, и любое они под себя переделают. Но, думаю, тело получается занять только если дух цельный. И есть у меня подозрение, что они не только чужое захватывают, но и свой дух уплотняют так, что со временем тело появляется само. И, покидая его, безлетные оставляют оболочку, одежду. Уж больно долго они могут находиться вне тела без физического ущерба для него. Помнишь, сколько мы провели в пещерах под сердцем, а пес? Стой, невоспитанно перебил Зим. С частичками души и силы дробится, а потом дух собирается воедино в более мощное существо. Ничего не напоминает. И лукаво улыбнулся. Протянула я, Я же совсем недавно об этом узнала и еще не успела осмыслить. То нежить, то витраж, чтоб их... Ваша теория о том, что для создания забытых использовали силу тех душ, которые не смогли добраться до гиблой тропы, помнишь ее? — подсказал знающий. — Нет, Зим, — уперлась я. Люди бы не выдержали такого. Совмещение большого количества душ и их слияние воедино. Безлетный использует небольшой клочок, чтобы беспроблемно обитать в теле хладнокровного. Большее количество силы разрушает живое тело. — Но ведь его можно создать, — возразил он. — Ты же только что сказала, это не тело, а одежда. Я хмуро уставилась в одну точку перед собой. Побери его, солнце, но он прав. Я снова повторила про себя то, что рассказала знающим, и вспомнила о страннике, и поняла. Да, вот они, обещанные подсказки добры, кажется. Одно существо из десятков душ, застрявших в мире живых. И даже стужа в эту догадку укладывается. Судя по тому, сколько сейчас безлетных в распаде, может, это их привычное состояние, они давно так существуют. И на этом их и подловили. Они же не все сильные и уязвимы. Но тогда в создании забытых должен был поучаствовать безлетный. Простые люди о слабых местах старой крови не узнают никогда. Однако... Звучит бредово, нахмурилась я. Или просто страшно в такое поверить, уколол знающий. Но безлетные же собираются... А забытые их создатель все повторяли за вами, в смысле за старой кровью. Но забытые Зим были людьми, я гнула свое. И это сомнению не подлежит. Ты так упираешься, потому что не сама придумала? Зим улыбнулся. Потому что это моя идея? Кажется, да. Не совсем, осторожно ответила я просто. Просто я вместил три осколка силы безлетного вместо одного. Но почему-то до сих пор жив. — добил знающий. — И это не я заметил, а твой наставитель. И потом вы поняли, что забытые люди, потому что, напоминаю, ваши законы у них не работали. Так ведь сказала наставительница Снежна. Но ведь и в рукотворном теле эти самые законы могут работать иначе. Кровь забытых никто на жар, тепло, холод не проверял же. Или хотя бы наличие этой самой крови в теле и одежде. Или проверяли, но забыли о результатах. Но и в этом случае, верно повторюсь, если я выжил с тремя кусками силы, то кто-то может выжить и с большими. И я точно обычный человек, хладнокровный, по-вашему. Или нет? Я недовольно зыркнула из-под лобья, но поняла, что кроме как очередным «ну-э» крыть нечем. «Ладно, ладно», — проворчала я. «Давай оставим эту догадку как одну из рабочих для проверки. Может, я вспомню под нее что-нибудь или найду». «А что еще о безлетных знаешь?» — напомнил Зим. «Я же тебя перебил и как раз на одежде». «Да и все, собственно». Я пожала плечами, чувствуя, как расстраиваюсь. Я все к тому вела, что у безлетных все-таки есть свое тело, родное, древнее и изначальное. Конечно, в момент опасности они хотели собраться воедино. И вот тут-то их на лету и хватали забытые, сбивали с пути, смущали чарами душу, чтобы безлетные теряли цель. Может, и изначальные тела убивали. Или без способности к распаду безлетные собраться не смогли, после забытых навсегда застряв в обличьях псов и вестников. А пойманные огрызки раздробленных душ забытые зачаровали под себя. Так появился зимний странник, которого или в отместку за звездопад с цепи спустили, или он сам из подземелья вырвался. И так со времен забытых до сих пор бродят неприкаянными огрызки душ тех безлетных, кто потерял тела. Я замолчала, повторила про себя озвученное и снова поняла. Вестники и уводящие, например, потеряв тела, смогли научиться существовать без них и сохранять разум. А кто-то нет. И именно такой ошметок подцепил Зим. А еще дети зимы, голодная стая, не те ли это обезумевшие безлетных на поводках? Спасибо, добро, должна буду. «Ты как его подозвал?» Я с любопытством посмотрела на знающего. «Теми же чарами, которыми дух излома унимал», несколько смущенно ответил он. «Почти. Подмешал туда чары, которыми снег, стужи или ветер подзываю. Сам не рассчитывал, что что-то явится». «Дар внутри дара», подытожила я задумчиво. «Значит, опыт — это твой путь. Мой наставитель Силен всегда говорил, что к этому нужен особый талант. Особое чувство силы, чар, себя чарующего. Надо уметь слышать себя и понимать, к открытию ведет внутренний голос или на гиблую тропу. А еще понять, поверить ли ему сразу или прежде проверить, или сразу послать к забытым со своими глупостями. Это очень опасная тропа, по кромке гиблой. Но и не осваивать ее нельзя, хуже будет. Поверишь в сложное время внутреннему голосу, а он подведет. Или опыта и знаний не хватит, чтобы справиться с новым? — Будешь работать? — Конечно! — Зим поднял брови, мол, что за глупые вопросы. Я кивнула и посмотрела на темнеющее небо. Разгар зимы. Не успел проснуться, уже снова ночь. Мы пролетели мимо мелкого двухстенного острожка и к вечеру должны быть. Я развернула карту. — Да. Мы приближаемся к преснопамятному заречному и пещере зверя-стужи. С другой, правда, стороны центрального северного пути. Заглянуть туда? Мир не ответил ни да, ни нет, то есть решай сама. Хочешь, тащись, хочешь, нет, ничего не упустишь. Предлагаю следующий крупный острог не пропускать и заночевать там, определилась я. Зачем? На лице Зима обозначилось разочарование. По-моему, нам всем и в полях неплохо, и почаровать можно спокойно, слышалось недосказанное. Обнадежила, понимаете ли, работы и замолчала на этом полуобещании. «Вчера ночью был странник», — напомнила я тихо. «И мы бы с ним не справились. Кто знает, что нагрянет сегодня, и справимся ли мы с этим?» «Думаешь, среди людей безопаснее?» — знающий нахмурился. «Думаю, среди людей в городах больше безлетных, и моих искр», — пояснила я. «И да, безопаснее». Шамир знает, что еще до звездопада успели спустить с поводка чучельник со стужей, или что самостоятельно выбралось из древних лабиринтов вслед за разрушением кладовых. Мы столкнулись лишь с одним странником, и, по счастью, рядом с нами был безлетный, который вызвал подмогу. А сколько еще таких странников сейчас рыщет по миру? И Шамир ли его привел к нам, чтобы напомнить кое-кому о важности обучения? Ведь когда-то на моем пути тоже вроде бы случайно оказалась голодная стая. Нет, брошка, я все-таки искрить без повода, пометуя о голодной стае из Солнечной долины. И том безумном старости Заречного, который так любил великие дела, что выследил искру и разбудил зверя стужи. И Силин может говорить все, что угодно. Вероятно, забытым нет дела до пары знающих, которые пытаются выкопать из прошлого жалкие песчинки правды. Но вот до одной сбежавшей искры дело очень даже может быть. Вопрос в том, знают ли они обо мне, как о Неда. Рассказал ли тот пишущий, кого вытащил? И если знают, захотят ли вернуть или убрать на всякий случай? Что ж я, балда, не уточнила это у пишущего? Вдруг все эти любители великих дел во главе с чучельником еще не отчаялись разыскать меня, надавить на то предначертанное и пристроить к делу? Верно. Напряженный голос Зима сбил с мысли. Что случилось? Выражение его лица было таким участливым, таким располагающим, что я чуть не раскололась. И дело даже не в том, что он человек, а людям мы доверять не привыкли. У него нет воронки. Если бы она держалась, если бы я знала Зиму чуть больше десятка сухих встреч. Я помотала головой. Ничего, мол. И привычно отгородилась от всего мира и его, и заодно и своих проблем капюшоном шубы. «Хорошо, молчи», — согласился знающий. «Но все-таки напомню. Я тебе должен. Если бы не ты, я бы так и сидел в ярмарочном. И влияние наставительницы Снежны могло бы не хватить, чтобы меня вытащить. А то и остался бы там, вместе со Вьюжином. Или в Солнечной долине застрял бы с такой-то дурной зимой. В общем, ты поняла, да?» Я кивнула, да, поняла. И не раскрылась, и не пожаловалась. Но отчего-то стало легче, и страх схлынул. Наверное, он действительно неплохой человек, и когда-нибудь я научусь ему доверять. И надо обсудить мое недо с мамой и старшими искрами. Как же меня всегда поздно догоняет осознание. Да, Добра мне поверила. Да, Силин вообще ничего не сказал. Но все же надо. И пусть мама это прочитает, пусть разузнает и подумает. Мне будет легче от правды, от любой. Лишь бы знать наверняка. Я вздохнула, выдохнула и тихо поблагодарила. Спасибо, Зим. А давай ты мне еще что-нибудь расскажешь, предложил он. Все равно что? Я же вообще ничего не знаю. И бодро улыбнулся. Бодро и ободряюще. Но, в общем-то, правильно, я отвлекусь. И, может, опять между разговорами об известном вспомню что-нибудь новое. Чтобы набрать ведро воды, не обязательно долго и нудно пыхтеть у колодца. Как показал недавний опыт, нужно просто найти бьющий из-под земли ключ. То есть для начала пойти в нужном направлении. Или сделать шаг. А раз так... И до позднего вечера я усердно пичкала знающего легендами, рассуждениями и всевозможными догадками. Бесцельно и беспорядочно, что первым вспоминала, то и выкладывала. Наконец у меня разболелись голова и горло. Я устала так, будто весь день гналась за очередным недо, а хрипло и очень хотела спать. И очутиться подальше от любопытных людей. Дня на два, на три хотя бы. Но Зим все слушал и слушал, не перебивая, и даже, что удивительно, не искря. Впитывал каждый намек, каждое слово. И, зная лишь, взглядом просил добавки. И еще, и куда только помещалось. Хотя да, если он вообще ничего не знал, кроме своих чар. И как у деда-то сил хватало вещать круглосуточно, когда я малой бесконечно требовала сказок. В выбранном для ночевки остроге нормальных мест, как обычно, не нашлось. Лишь несколько неотапливаемых коморок на чердаках. Мы с Зимом поселились по соседству, за второй городской стеной, на одной улице, и друг напротив друга, окно в окно. А у Норова и здесь обнаружились гостеприимные родственники. И надо бы как-то настроить нашего извозчика на возвращение домой и ожидание нас там. В пределы, конечно, я Норова не возьму. Людям там делать нечего. Ужинать в битком набитой скучающим людом харчевне было тошно. Поэтому я поручила Зиму собирать слухи и сплетни, вооружилась мясом с овощами на вертеле и отправилась бродить по заснеженным улицам и тоже собирать слухи. Больно уж неспокойное нынче время. Упустишь лишнюю сплетню и окажешься с перегретой головой в несуществующем городе. И даже потом не сообразишь, куда угодил. Острог большой лоскутный или просто лоскутный. Еще один малый находился на противоположной стороне центрального северного пути. оказался крайне любопытным местом. Действительно лоскутный, словно сшитый из лоскутков разных тряпок. Островок песчано-желтых двухэтажных домиков через проулок сменялся с топорщенным гнездом добротных бревенчатых изб за деревянными заборами, а через дорогу от него важно краснели изящные трехэтажные с переходами, арочными пролетами и коваными оградами кирпичные башенки. А бок о бок с башнями соседствовали мрачные и разноэтажные сурового сине-серого камня темные монолиты с каменными же оградами. А напротив монолитов веселые рыжие двухэтажки с зелеными заборами и крышами, окруженные елями и соснами вместо заборов. Я откровенно любовалась городом. 5 стен, порядка 15 больших улиц, опоясывающих острожный островок в центре, и ни одного похожего лоскутка. Если одинаковый материал, то обязательно разнились этажность, цвета и ограды. А еще между домами росло много парковых рощиц. Обычно сады обустраивали у городских стен, остальное плотно забивая домами. Но здесь, между жилыми лоскутками, в избытке синели елями, чернели голыми деревьями и скамейками, горели разноцветными фонарями островки для душевного отдыха. Местные, имеющие давние традиции обязательной прогулки перед сном, рассказывали о своем городе с гордостью. Еще бы! Вездесущие торговцы и просто любопытные путешественники часто останавливались в Лоскутном просто потому, что это Лоскутный, чтобы полюбоваться необычным городом, отдохнуть в уютном парке и найти, наконец, хоть один лоскуток, похожий на другой. А их век не найти по одной важной причине. Когда Лоскутный строился и заселялся, его будущие обитатели, большими семьями уехавшие из пределов еще забытых, из кожи вон лезли, чтобы их родовые гнезда отличались от других. Они ревниво наблюдали за постройками соседей и переделывали, и перекрашивали, и, бывало, сносили готовое, если замечали сходство. А последующие заселенцы поддержали традицию, и все постоялые дворы, даже самые бедные у первой городской стены, отличались друг от друга. Первые застройки – дело давнее, поэтому, конечно, правда о возникновении лоскутности разветвилась, размылась и обросла домыслами. Одни местные рассказывали, что это был спор. Несколько крупных семей поспорили о том, что у них родовые гнезда будут красивее и интереснее, чем у тех. Вторые, что это не спор был, а договор. Богатые семьи не любят иметь одинаковое, вот и договорились между собой создать разное, а остальные подхватили. Третьи, что не было ни спора, ни уговора. Разные семьи стеклись в одно место из разных городов-пределов, построили то, к чему привыкли, и оно оказалось вот таким, вот замечательно непохожим, а остальные, как водится, начали подражать. Меня здешняя правда не волновала, к счастью. Ее незнание не грозило никому смертельной опасностью, зато беспокоило иное. Лоскутный строила старая кровь, и несколько бывших гнезд искр я тоже нашла. Рыжие, темно-желтые, нежно-золотые. Яркие лоскутки приметные и очень теплые. Их нынешние обитатели, на зависть остальным, ни сосулек не боялись, ни чисткой снега не заморачивались, все таяло само. И даже в сотни шагов от дома искры теплая дорога согревала озябшие ноги. Не только светло, значит, перебралась сюда до забытых. Но главное, городом никогда не управлял владетель. Хотя находился Лоскутный недалеко от преснопамятного Заречного, где я столкнулась со зверем стужи. Я бродила по заснеженным улочкам и откровенно отдыхала, потому что в этом безумии не может не быть хоть одного спокойного дня, блаженного времени тишины, когда не надо за кем-то гнаться, от кого-то убегать и бесконечно думать и безуспешно вспоминать. Полоса битв, полоса покоя, полоса работы, полоса тишины. Жизнь это все-таки через полосица. И она пока не закончилась, да, Шамир? Конечно, в такое дурное время покой только взаймы, не без этого. Но, как мудро заметил Дремень, мы благодарные дети, я уж точно. Мне бы еще хоть этот вечерок, чтобы выдохнуть, вдохнуть и расправить крылья перед новым прыжком через бездну. И Шамир не торопил. Дышали теплом и вкусным ужином сонные дома, убегали в снежную ночь широкие улицы и цепочки золотых фонарей, проходили мимо люди, неспешно прогуливаясь парочками, семьями с бесшабашной детворой. И я насыщалась этим неторопливым спокойствием, как воздухом. Когда мир снова встанет с ног на голову, я буду держаться за этот миг смеха, тепла, света, покоя, чтобы узнать, куда я хочу вернуться. Мир искр по-прежнему прятался за туманной пеленой и вспоминался урывками, но здесь... Здесь, все-таки разложив свои кладовые по полочкам события минувших дней и пару раз глянув в колодец, я снова поняла, не надо пыжись лезть туда с ведрами. Как зима найдет его цель, так и меня найдет моя память, ведь сила же нашла. Когда-нибудь, и оно наступит очень скоро, мы, искры, доберемся до излома памяти, до того места, где кончается известное и начинается неизведанное и забытое. И вот тогда-то... Вот тогда и начнется настоящая война с забытыми. Не в древних подземельях, не на заснеженных равнинах, не в людных городах. Нет. Она развернется на изломе памяти. И если мы прорвемся к островкам и вспомним, то победим. А если нет? Но в такой конец народа искр, в частности, и Шамира вообще, я верить не хочу и не буду. В отличие от людей, которые во тьме или в сумраке туч теряют веру в свет, мы твердо знаем, что солнце светит всегда, и за тучами, и в ночи, и всегда щедро делится своей силой. А пока оно светит, Шамир жив, и мы тоже. А покуда мы живы, терять веру и опускать руки – последнее дело. Я перебралась по узкой тропе между кирпично-красным и песчано-желтым лоскутками на следующую улицу и первым делом заметила скопление народа возле одной из рощиц. Закутанные в шубы и шали, люди притопывали, приплясывали и возбужденно галдели. И в этом многоголосии мне тоже почудилась песня. Ожидание, предвкушение, вдохновение. Я быстро повторила ее про себя, запоминая мотив. Вдруг пригодится. Он, как уборка снега, внезапно помогла. А возбудителем оказался Зим и его волшебные изваяния. Не знаю, кем он был в прошлой жизни, но руки у него и по сей день золотые. Он сосредоточенно проводил по боку мутной ледяной глыбы, сияющей ладонью. Вздувались и вспыхивали серебристые искря трещины черно-белой кожи. И распускались мерцающие розы в заснеженных клумбах. И замирала чутко бичуга на спинке скамейки. И, взявшись за руки, кружили по парку двое влюбленных. А рядом со знающим любопытным котенком вился зимний странник. То над плечом зависнет, то волосы взъерошит, то венком обнимет ледяную фигурку, обтесывая бока до невозможной гладкости и прозрачности. И фонари разноцветные искрили на свежем льду. И народ снова радостно ахал и по-детски хлопал в ладоши. Каждый отдыхает по-своему, да? Я прошмыгнула мимо толпы и рощицы на следующую улицу. И здесь снова первым делом заметила призрачно-снежные силуэты безлетных. Псами возле крылечек, вестниками на голых ветвях, кошками на подоконниках. Появляясь, оглядываясь и исчезая, невидимые людскому глазу, они стерегли покой города, но мне не давали расслабиться и забыть. Вроде бы защита рядом, выдыхай, но я лишь снова вспоминала о делах завтрашних и выдыхала коротко, ровно, от безлетного до безлетного. Зим нашел меня, когда время перебралось за полночь, а в тонких туманных облаках появился серебристый бок прибывающей луны. «Сон сегодня отменяется?» Знающий вынырнул из темного проулка и махнул рукой. Довольный, расслабленный, с румянцем на щеках и веселыми глазами, с вьющимся над плечом потоком ветра. Я помедлила с ответом. Очень хотелось отправить его дальше мастерить изваяние, и не из-за любопытства, а потому что одной мне побыть хотелось, но... Хрупкий мостик между нашей бездной пока больно шаток. Одно неверное движение и рухнет, увлекая за собой нерасторопного ходока. А у нас еще не все узнано и сделано. Слишком хорошо сегодня, — отозвалась я тихо. А новый день — это новые заботы и проблемы. которых в этом дне еще нет, и так хочется растянуть его до бесконечности. Поэтому ты и хмуришься. От его внимательного взгляда ничто не ускользало. И, надеюсь, в сложное время тоже ничто не ускользнет. Я вздохнула. Это спокойствие, как затишье перед бурей, и тревожит тем, что она вот-вот разразится больше, чем сама буря. Так ее не хочется. Знающий подстроился под мой шаг и благодушно озвучил известное. Все хорошее однажды кончается. Да. Я краем глаза отметил мелькнувшую в темном закоулке справа призрачную фигуру пса безвредного. И это не так уж плохо. Зим бросил на меня удивленный взгляд, и я пояснил. Не важно, что хорошее заканчивается. Важно, чтобы заканчивалось плохое. Знающий одобрительно хмыкнул, вдруг заметил. Ты какая-то пришибленная. Это нормально? Я указала на мерцающую впереди слева на улице нежно-золотистый лоскуток. Четыре соединенные переходами с арочными пролетами. Узкие солнечные иглы из пяти этажей с колпаками крыши и вертунами искрами. Вокруг них ни сугробы, ни снежинки, а в могучих древних елях, разбросанных по двору, искрили грозди серебристо-золотых светильников, как и на рыжеватой, словно ржавой ограде. Так строил народ искрящих, да забытых. Здесь зим когда-то жили помнящие. — А, по дому скучаешь, — сочувственно посмотрел знающий. И бодро добавил, это хорошо. Это значит, что он у тебя где-то есть. Подтекст его слов был таким глубоким и пронзительно щемящим. Я отвернулась от лоскутка и решительно потянула Зиму за рукав в проулок между иглами и монументально синей двухэтажной постройкой за высоченной кованой оградой. Пойдем, покажу кое-что. Ты же здесь первый раз, удивился он, послушно следуя за мной. Ведь первый же. А я пару раз сюда заглядывал по работе. Нам не обязательно где-то бывать лично, чтобы кое о чем знать, — улыбнулась я. Я многое вспомнила, бродя по разноцветным улочкам лоскутного. К сожалению, вспоминалось тоже лоскутками. И, само собой, не все. В памяти отсутствовали некоторые улицы. Но это не помешало мне быстро разобраться в местности и отправиться на поиски древних спящих чар. Сейчас, в столь сложное время, они, разбуженные, могут стать хорошим подспорьем безлетным. И да, я обещала себе показать Зиму чудеса Шамира, и не только. Зима огляделся по сторонам, посмотрел вперед, заметил за домами искр черную стену старых елей и сразу сообразил, куда мы идем. Там же вторая городская стена. И очередной парк вдоль нее, и все. Нет, не все. Я быстро шла между двух оград по теплой от чар мостовой. Парк высаживали искрящие, а значит, там есть 2-3 тайника. Люди о них давно забыли, да и чары со временем стираются или засыпают. Но никогда не исчезают полностью. Наши древние чары нет. Знающий любопытственно и предсказуемо ускорился. И, конечно, заметил. Улицы у первой и второй городской стены обычно для бедноты, торопливых торговцев и скромных постоялых дворов. Мало кому нравится жить в кутерьме. Народ побогаче ищет место поближе к острогу, хотя бы за третьей городской стеной. Почему искры оказались у второй городской? Всего лишь? Я бросила тоскливый взгляд на ограду лоскутка. Может быть, потому что старая кровь не значит богатей? Зим смутился. Ну, ваши чары, вы же ими зарабатывали как-то без нас, без знающих. Редко. Наши чары всегда были слишком опасны. Искры прошлого, да и настоящего, в большинстве своем люди самых обычных ремесленных умений. Строители, портные, пекари, сапожники, как ни странно. Да, они зарабатывали лучше обычных сапожников, потому что умели вплетать в изделие каплю чар, чтобы обувь не промерзала, чтобы грела в любой мороз, чтобы не отсыревала. Получались штучные вещи, редкие, не каждому по карману. В дозабытом прошлом, Зим, мы были почти такими же людьми, как и вы, или как чародеи сейчас. И, кстати, пишущие, говорящие и теперь ими остаются. Людьми самых обычных ремесленных дел. Мало кто знал свою силу настолько, чтобы расчищать чарами те же древние подземелья. А кто это умел, тот в людских городах не селился. Они жили отдельно, подальше ото всех, чтобы спокойно работать с чарами, не боясь навредить людям. Но на обжитых землях таких домов, считай, нет. Кажется, ведь был же дом светлый. И забытые просочились гораздо дальше гор, а не так, как нам казалось. Причем и тогда, и сейчас, когда стужа напоролся на стену у сердца. И да, я уверена, что это именно стужа, причем тот самый проснувшийся древний. И когда забытый уперся в стену и попытался ее проломить, наверное, тогда от большого выплеска его силы нас внезапно этой зимой и накрыло. А где же остальные трое? И неужто, как намекнула Добра, нам всех забытых надо отлавливать вручную до того, как у безлетных кончатся силы? И как найти среди сотен тысяч обычных людей хотя бы одного необычного? Есть ли у них странности, за которые можно зацепиться, чтобы хотя бы заподозрить? И кем, ясен, надо быть, чтобы преследовать стужу? Или стужа сейчас не тот, что прежде? Сил-то много в пределах оставлено в погоне за старой кровью, наверное. Сим заметил, что я с головой ушла в размышления и молча топала рядом, снова даже не искря. Либо ему хватало полученного днем, либо, как и я, он решил отложить бесконечные домыслы на тот момент, когда появится достоверность для их проверки. Я тряхнула головой, огляделась, оценила рощу, вспомнила нужное место и уверенно запетляла между елками. Знающий молча следовал за мной, а от него не отставал любопытный ветерок. А впереди меня бежал еще один, чаротворный, расчищающий сугробы до удобной тропы, чутко отмечающий каждое мое движение и успевающий свернуть в нужном направлении. Эх, зимники их натаскали! Наконец-то я заметила искомое, вереницы искорок в густых еловых лапах, и, помедлив, запалила свою мелкую-мелкую, но для пробуждения спящих чар хватит. Искра бодро спрыгнула с моей ладони на еловую лапу, прошмыгнула к стволу, и случилось непредвиденное. Елка не зажглась бегущими защитными огоньками, нет. Она разом вспыхнула огромным костром. Я отскочила в одну сторону, Зим в другую. «Так и должно быть!» — крикнул он, роняя на елку огромный ком снега. «Еще один, еще!» «Нет!» Я растерянно смотрела на дымящее дерево. Должна была вспыхнуть защита. Вдоль всей стены искрящими высажены ели с чарами. Не разбудишь их на первом дереве, проснутся и остальные. И вокруг стены появится дополнительная защита от стужи. Появилась бы. Я метнулась к следующей елке и к следующей и дальше. Искры потухли. Ни одного огонька на лапах. Словно вся сила с елового ряда перетекла в одну, самую первую. И чары сработали не так. Совсем не так. «Бегом дальше!» Я повернулась к Зиму. «Потухло?» Он кивнул. Несчастная ель уже даже не чадила. От маковки до корней, скованная мутным льдом. Знающий покосился на свое творение и на всякий случай нарастил и уплотнил ледяную корку и поспешил за мной. Возле восточных ворот полоса деревьев прерывалась, убегала в город в сопровождении сугробов и желтых фонарей. Широкая, тщательно выскобленная дорога. В темно-сером камне стены чернело старое дерево высоких врат, и между металлическими столбами креплений и засовов слабо мерцали спящие искры. «Видишь?» — я указала Зиму на дремлющие чары. «Где?» — он прищурился. «На воротах?» «Нет, ничего. Слушай, Верн, а надо ли?» «Вот и я об этом думаю», — согласилась я. «Раз ель полыхнула, кто знает, что с воротами случилось?» «А что создавалось?» Я с подозрением изучала ворота. «Защита, Зим!» «Снова!» «По времена забытых мы не умели создавать ничего интереснее защиты. Но защиты хорошей, жаркой. Не каждый безлетный бы прорвался. И везде, где жили искры, они окружали себя хотя бы тремя охранными кольцами. Первое — дом или что-то рядом с ним, парк, да? — уточнил знающий. То есть та елка, второе — вот эти ворота и стена, а третье — где-то на подступах к Лоскутному или у первой стены, которой в памяти тех, кто показал мне город, еще не было. Они быстро отсюда ушли. Но наши чары очень долговечны. Быстро засыпают, но и быстро просыпаются, чтобы защитить старую кровь. Будем искать. Ему явно хотелось рвануть на поиски, но из предосторожности он даже не искрил, словно мог заразить своим желанием. А может, и мог. Не стоит, я с сожалением отвернулась. Съели, что-то намудрили. И ворота вдруг тоже вспыхнули разом. Солнечное пламя объяло их за вдох-выдох. Зим, выругавшись, опустился на колени, и от его рук по земле метнулась ледяная дорожка. Из сторожек выскочили перепуганные стражники и закомонили, тыча пальцами во внезапный пожар. Я наблюдал за тушением и прочей возней с отстраненными размышлениями. Итогом коих стало три очередных домысла. Очень неутешительных. Первый предсказуемый. Защита срабатывала, когда искра оказывалась в опасности. Второй вероятный. Да, я в опасности. И на лоскутный либо что-то надвигается, либо уже просочилось и выжидает. И третий крайне странный. Что-то все-таки с этими чарами не так. Не должна была полыхнуть одна ель и одни ворота тоже. Чары вшиты во всю стену. То ли с ними случайно напутали, то ли нарочно. И кто? Зачем? Зим закончил с тушением, и ворота покрылись толстой коркой льда, живо напоминая о штучках духа излома в солнце ясно. Сквозь мутную мерзлую воду беспомощно мигнули искры, и я напряглась. Сильные чары, свежее пробуждение. Можно попробовать рассмотреть. И я смотрела. Сначала в упор, потом зажмурившись внутренним взором. Знающий в это время объяснил взволнованным стражникам, кто мы такие и что случилось. Потом один стражник отделился от группы и потрусил по дороге к третьей городской стене и, видимо, к старшому. За ним по пятам зачем-то весело рванул Зим, недоделанный странник. Остальные, как и знающие, выжидательно уставились на меня. И, наконец-то, замолчали. И я увидела. Светлые точки перед мысленным взором, покрутившись в беспорядке, сложились в очень знакомый рисунок — солнце. То же самое, что и в сердце. И та же самая начертившая его рука. «Ясен, поглоти тебя, тропа! Что ты опять намудрил? Для кого открываешь ворота? И для кого зажег сноп солнечного огня? И во что превратил чары третьего охранного круга?» Небо над лоскутным на миг озарилось ярким светом, словно солнце промчалось по небу, поднявшись на востоке и сев на западе, и оставив после себя летнюю золотисто-заревую полосу среди сумеречно-снежных туч.